как это прилетело. Юлиана ошарашенно переводила взгляд с окружающего интерьера на подругу и обратно. «Откуда? На чем?» «Оттуда», — Ксюха кивнула на нарисованную на стене дверь. «На какой-то фигне типа летающей гладильной доски. Тебя сгрузили на кровать, словно пакет с покупками. Кто?» Жутко тяжелая голова беззвучно гудела, и Юлиана болезненно терла виски, силясь убедиться, что все это не сон, вызванный падением в обморок. Может, она перегрелась на солнце. Не знаю. Глаза подруги вновь сделались мокрыми. Я никого не видела с тех пор, как тут очнулась. Иногда на столе появляется еда, грязные тарелки стол двигает сам и затягивает внутрь себя. Там что-то вроде лифта есть, в центре. Ванная комната с другой стороны, там можно принять душ, только он льет со всех сторон, и вместо полотенца большая губка размером с подушку. Воду впитывает моментально, но как сушить волосы, я так и не нашла. Из ее глаз покатились слезы. Здесь все по-другому, дома такого нет. Нас никогда не найдут. Это тупой розыгрыш каких-то дебилов. Вновь истерично взвилась Стелла. Я их по судам затаскаю так, что последние трусы продадут. Слышите, козлы? Она перешла на крик. Я вас уничтожу. Выпустите меня немедленно. «Бесполезно», – тихо прокомментировала Ксюха, вытирая слезы. «Я так полдня проорала, никто не приходит, но за нами точно наблюдают. У тебя голова болит?» «Нет», – Юлиана поморщилась, – «но ощущение такое, будто она весит тонну. У меня такое же было, когда очнулась». Ксюха обернулась и, глядя вверх и никуда толком, громко заявила: «Дайте лекарство от головной боли, у нее голова болит». «И мне», — взвизгнула Стелла. «Слышали, козлы?» Спустя несколько секунд со стороны массивного стола донеслось тихое шипение, в центре столешницы распахнулось что-то вроде люка, откуда, словно на лифте, поднялась пара высоких изящных стаканов, наполненных знакомой оранжевой жидкостью. Ксюха подошла к столу, забрала оба и передала один Стелле. Та молча взяла стакан, забралась с ногами на кресло, сделала глоток и замерла. «Пей». Ксюха вернулась к сидящей на кровати Юлиане и протянула второй стакан. Это снимает тяжесть с головы и успокаивает. Она села рядом, и Юлиана отпила немного оранжевой жидкости. Секунд пять ничего не происходило, потом заполнившая голову тяжесть действительно стала отступать. Охвативший сознание тихий шок сменился апатией, и девушка застыла со стаканом в руках, непонимающим взглядом рассматривая плывущие вокруг станции огоньки далеких космических кораблей. «На апельсиновый сок похоже», — глухо произнесла Юлиана. «Только не кислый. И вкуснее». «Вкуснее», — вяло согласилась Ксюха, забирая у нее стакан. Она выпила половину его содержимого и тоже застыла, глядя в космическое окно. Несколько минут в футуристическом помещении стояла печальная тишина. Потом Ксюха негромко спросила: «Где ты была сутки?» «До того, как тебя привезли сюда». «Не знаю», — тихо ответила Юлиана. «Мы с тобой стояли возле гелика, ждали Арсена. Я услышала, как за спиной звонит мобильник, подумала, это он пришел, и обернулась. Там никого не было, я хотела у тебя что-то спросить, но тебя вдруг не оказалось рядом. Я начала тебя звать, и вдруг наступила темнота. Проснулась от того, что ты меня будешь. Значит, тебя держали без сознания где-то в другом месте», — определила Ксюха. «Есть хочешь? Я домой хочу». Юлиана тихо заплакала, закрывая лицо руками. «Все это какой-то тупой сон. Почему я? Почему похитили именно нас? Вокруг было полно народу, целый универ». Она уткнулась в плечо подруги и затряслась в негромких рыданиях. «Что с нами теперь будет? Они будут проводить над нами эксперименты, а потом нас убьют. Я хочу домой». «Я тоже». Ксюха обняла подругу, роняя слезы, и попыталась утешить. «Попей еще», — она поднесла к ее губам стакан, — «надо успокоиться. Будем держаться вместе, пока не поймем, что тут происходит. Попытаемся с ними договориться. Вдруг им нужны деньги или еще что-нибудь. В кино инопланетяне часто нападают из-за ресурсов. Если уговорим их связаться с родителями, папа соберет выкуп, купит золото или что им надо. Оранжевая жидкость подействовала, и слезы перестали душить Юлиану. Девушка, всхлипывая, вытерла слезы и замолчала, пустым взглядом упершись в размазанные по тыльной стороне ладони следы косметики. «Пойдем, я отведу тебя в ванную», Ксюха обняла подругу за плечи и помогла встать. В этот момент за окном сверкнула яркая вспышка, и они остановились, оборачиваясь. В космосе кораблей прибавилось. Два больших облака из поблескивающих точек двигались к станции издали, и кружащие вокруг нее корабли устремлялись к ним навстречу, по пути быстро объединяясь в объемные группы. Все входные диафрагмы в корпусе станции были открыты, и из них один за другим безостановочно вылетали новые корабли, устремляясь вслед за предыдущими. Между сближающимися роями засверкали длинные тонкие лучи, мгновенно соединяющие их друг с другом, и вспыхнули пунктиры из ярких точек, уносящиеся на сближение с огромной скоростью. Тупые козлы сменили шоу. Зло прошипела Стелла, как вдруг одно из приближающихся облаков окрасилось вспышками и отделяющую его от станции космическую бездну прочертил сон едва заметных игл. Поток игл врезался в станцию, и дальняя ее часть исчезла в беззвучном взрыве, разбрасывая во все стороны рваные обломки. Полыхнуло густое облако пламени, тут же сменившееся на множество маленьких огненных потоков, оранжевыми струями вырывающихся из образовавшихся проломов. Внезапно помещение сильно тряхнуло, сбивая подруг с ног, окно заребило и погасло, превращаясь в монолитную стену. «Что происходит?» Снова взвизгнула Стелла, роняя стакан на пол и выскакивая из кресла. Она бросилась к нарисованной на стене двери и принялась стучать по ней ногой. «Выпустите меня отсюда, тупые козлы! Слышите? Откройте свою гребаную дверь! Я вас бомжами сделаю! На свалках жить будете! Да вы знаете, кто я!» Помещение вновь содрогнулось, Стелла не удержалась на одной ноге и потеряла равновесие. Она упала, вскрикивая от болезненного удара, и в этот момент нарисованная дверь открылась. Ее поверхность раскололась на две горизонтальные части, быстро втянувшихся в пол и потолок, и в помещение вбежало больше десятка рослых людей с футуристическим оружием, закованные в высокотехнологичное снаряжение. Их внешний вид сразу напомнил Юлиане известную на весь мир суперпопулярную компьютерную игру, и угрожающая внешность мгновенно вызвала приступ страха. Одного роста, скуластые, меднокожие и темноглазые, пришельцы оказались похожи, словно близнецы, и отдаленно были схожи не то с мексиканцами, не то с индейцами. Ближайший из них молча устремился к упавшей Стелле, схватил ее за руку и рывком поставил на ноги. «Беги за мной», — велел он лишенным эмоций голосом. «Отпусти, козел». Стелла попыталась вырваться, но не смогла преодолеть железную хватку пришельца и с размаху ударила его ногой в пах. «Ай! А!» Она упала, повисая на его руке, и свободной рукой ухватилась за отбитую ступню. «Сволочь! Скотина! Ублю!» Сжимающая ее руку кисть пришельца издала короткий треск, озаряясь отблеском удара электрического разряда, и Стелла обмякла, потеряв сознание. Меднокожий одним движением забросил ее на плечо и выскочил из помещения. Несколько инопланетных солдат бросились следом, остальные устремились к Ксении и Юлиане. «Не трогайте меня!» – закричала Ксюха, судорожно пытаясь отползти от подбегающих инопланетян. «Нет, отпустите, мама!» Брыкающуюся Ксюху схватили, собираясь унести, но вскочившая на ноги Юлиана вцепилась в руку одному из похитителей. «Отпустите ее!» Она изо всех сил уперлась ногами в пол. «Отпустите! Не трогайте ее!» Кто-то схватил Юлиану за руку, и перчатки инопланетных солдат одновременно затрещали разрядами. Ксюха перестала брыкаться, повисая на руках похитителей, словно мешок, и Юлиана почувствовала, как падает на пол. Ставшее ватным тело перестало слушаться, и даже удар о пол ощущался так, будто она смотрит на собственное падение откуда-то со стороны, но все еще изнутри собственной головы. «Не кричать, Ни шевелиться не удавалось, не двигались даже глаза, лишь дыхание осуществлялось ровно и спокойно, будто само по себе. Юлиана попыталась вдохнуть глубже и поняла, что изменить ритм дыхания тоже вне ее возможностей. Психику, похоже, тоже если не парализовало, то сильно подавило, потому что происходящее вдруг стало восприниматься без зашкаливающего нервного надрыва, хотя полным спокойствием все это совсем не отличалось. Меднокожие солдаты-близнецы схватили ее на руки и бросились бегом прочь из помещения, служившего ей тюрьмой. Один из них забросил ее на плечо, и Юлиана повисла на нем непослушной головой вниз, упираясь инопланетянину в спину правой щекой. Несколько минут перед ее глазами мелькали стены длинного и просторного коридора, от которого время от времени вдаль уходили боковые ответвления. В одном из таких ответвлений она увидела Ксюху, точно так же переброшенную через плечо инопланетного солдата, убегающего прочь в окружении своих близнецов. Замутненное сознание поняло, что похитители разделились и Ксению уносит куда-то в другое место. Юлиана подумала, что нужно закричать, но кричать не хотелось и шевелиться тоже. Вялый всплеск ее неподвижного возмущения быстро сошел на нет и вновь сменился страхом, гораздо более реальным, чем все остальное. Потому что станция, внутри которой они находились, тряслась уже беспрерывно. Всюду виднелись следы спешного бегства, в распахнутых дверях, иногда мелькающих перед ее неподвижным взглядом, царил кавардак из разбросанных предметов обихода, вдали, в боковых коридорах, куда-то бежали спотыкающиеся человеческие силуэты в футуристических скафандрах. Поверх охватившего ватное сознание страха мелькнула отстраненная мысль, что снаряжение у инопланетян выглядит клево и стильно, в отличие от громоздкого и неуклюжего внешнего вида наших космонавтов, но в следующую секунду станцию тряхнула с такой силой, что несущего Юлиану инопланетянина швырнула находящую ходуном стену. От удара он чуть не упал, но ее не выронил и даже удержался на ногах. Похитители помчались еще быстрее и внезапно нырнули в облака густого сизого дыма. Легкие мгновенно заполнились удушливой гадостью, дышать стало нечем, Юлиана начала задыхаться, не закрывающиеся глаза сильно щипало. Тело само по себе начало кашлять, инстинктивно стремясь вытолкнуть дым из легких, и страх навалился с новой силой. Дым пропал так же неожиданно, как появился, и боковое зрение сквозь слезы кое-как различило остающийся позади задымленный коридор. Инопланетные солдаты миновали его быстро, и она не успела задохнуться. Дергающаяся от кашля голова перестала трястись, но растрепавшиеся волосы мешали обзору, и видимость сильно сократилась. Ее уносили куда-то туда, где опасность была ближе, чем раньше. Или же опасность теперь всюду была одинаково угрожающей. Задымленные коридоры встречались чаще, в боковых ответвлениях несколько раз мелькали языки пламени, дважды ее похитители пробегали мимо оплавленных стен, покрытых густой копотью, и под ногами у них тихо хрустело нечто вроде застывшей пены или слипшегося песка. На оплавленных стенах был точно такой же налет, наверное, так здесь тушат пожары. Станция содрогнулась особенно сильно, и ее похитителей вновь швырнуло в разные стороны, и вновь они удержались в вертикальном положении, падая на колени и тут же вскакивая на ноги. Похоже, у местных хозяев серьезные проблемы, мелькнула вялая мысль, сменяясь столь же вялой надеждой. Может, на похитителей напала какая-нибудь инопланетная полиция? Они же наверняка цивилизованные существа, и похищения у них должны быть запрещены законом. Если их полиция узнала о похищении и явилась арестовать преступников, то ее освободят и вернут домой. Надо закричать, позвать на помощь, чтобы полицейские ее услышали. Но тело по-прежнему не слушалось, и вялое сознание неуклюже отложило эту идею на потом. Тем временем коридор сменился очень крупным помещением с высокими потолками, увешанными непонятными и сложными механизмами. Юлиана увидела группу инопланетян, точно таких же, как ее похитители, вбегающих в стоящий в другом конце помещения космический корабль. Он был похож на те силуэты, что плыли вокруг станции в окне, оказавшемся телеэкраном. Неожиданно похитители резко свернули в сторону, и она увидела, как ее заносит внутрь другого корабля. Вокруг замелькали футуристические стены и переборки, сменившиеся квадратным отсеком, уставленным какими-то прозрачными горизонтальными капсулами в рост человека. Юлиану уложили в одну из них, и взгляд уперся в тускло светящийся потолок. В таком положении не было видно, что происходит, но она слышала топот ног и бряцанье оружия. За все время бегства по коридорам рушащейся станции инопланетные солдаты не произнесли ни слова, продолжая молчать и сейчас, но их действия были согласованными с высокой точностью, и вскоре Юлиана ощутила, как корабль приходит в движение. Неожиданно последовало рывковое ускорение, заставляя безвольное тело содрогнуться, и непослушную голову повернуло в сторону, вновь укладывая на правую щеку. Навалившаяся перегрузка исчезла так же внезапно, как появилась, и Юлиана поняла, что прозрачная капсула удерживает ее тело на ложе, словно припаянное. Корабль двигался почти неосязаемо, сам факт движения ощущался только во время ускорения и резкой смены направления, после чего это ощущение пропадало вновь. Пошевелить головой по-прежнему не удавалось, и девушка была вынуждена смотреть туда, куда глаза глядят. Но кроме прозрачного борта капсулы, за которым располагалось несколько таких же капсул, ничего существенного видно не было. Лишь еще дальше, за ними, усматривалась стена отсека с наглухо запертой округлой дверью люком. Понять, сколько времени длится полет, вялому сознанию не удавалось, но с каждой минутой частота рывков, сопровождающих смену курса, возрастала. Внезапно корабль вздрогнул, сотрясаясь подобно атакованной станции, и что-то ярко полыхнуло неподалеку. Посыпались искры вперемешку с пылающим крошевом раскаленной окалины, раздался громкий хлопок, и к горлу подкатила тошнота. Помещение быстро наполнялось дымом, замелькали языки пламени, потом откуда-то хлынули густые клубы не то желтого тумана, не то пудры, и огонь с дымом пропали. Воздух в отсеке вновь стал чистым, и боковое зрение уловило на ставшей покореженной стене знакомые по станционным коридорам желтые пятна потеки. Корабль все еще вздрагивал, но уже не ускорялся и не менял курса, и Юлиана вновь услышала топот ног и бряцанье оружия. В поля зрения появились инопланетные солдаты, торопливо рассеивающиеся по отсеку. Они быстро заняли оборону за многочисленными капсулами и замерли. Спустя минуту корабль получил удар, словно ему в бок врезался кто-то, сбивающий его с курса, потом удар повторился с другой стороны, и тошнота подкатила к горлу вновь. Противное состояние быстро прошло, и Юлиана поняла, что больше не ощущает движения. Округлая дверь люк в стене неожиданно полыхнула раскаленной окружностью, очертившей ее по периметру, и с громким хлопком вылетела вовнутрь, кувыркаясь в облаке раскаленных газов. Помятый люк врезался в ближайшую капсулу, вдребезги разнося ее прозрачный бок, и инопланетные солдаты открыли шквал огня, засыпая сверхскоростными энергетическими зарядами открывшийся вход. Оттуда ударил еще больший поток зарядов. Несколько мгновений Юлиана заторможенно наблюдала, как окружающее ее непонятное оборудование брызжит осколками, лопается и сминается под градом выстрелов. Один за другим засевшие за ним похитители получали множество попаданий, и их скафандры не выдерживали атаки. Из тел инопланетных солдат выгрызало клочья оплавленных обрывков защиты вперемешку с искрящейся плотью, некоторых буквально прорывало насквозь, словно бумажных, и дымящиеся тела похитителей замертво падали навзничь. В какой-то момент нападающие пошли в атаку прямо сквозь бьющий в оплавленный вход поток зарядов, и Юлиана увидела других солдат, затянутых в скафандры другой расцветки. Первые четверо или пятеро из них получили множество попаданий и почти сразу попадали, но бегущие следом за ними ворвались в отсек и начали прицельно расстреливать обороняющихся. Спустя несколько секунд бой прекратился, и Юлиана со страхом поняла, что все нападающие целятся в нее. Прямо над ухом послышался звук распахивающейся капсулы, и что-то тяжелое, металлическое и раскаленное, больно уткнулось ей в висок, обжигая кожу. Прожигаемые кожные ткани тихо зашипели, пузырясь и лопаясь, запахло паленой плотью, и нестерпимая боль прорвалась сквозь замутняющую сознание пелену. Но тело отказывалось издавать крик страдания и лишь забилось в слабых конвульсиях. «Назад!» Громкий безразличный голос зазвучал над ней без всяких интонаций. «Иначе объект будет уничтожен. Для проведения переговоров подключитесь к частоте». Обрывая его на полуслове, из-за оплавленной двери ударил пучок лазерных лучей, что-то хрустнуло, прожигающий Юлиане кожу металл разломился надвое, и его курящийся призрачным дымком обломок упал прямо на нее. Кто-то попытался схватить ее за горло, но был отброшен множеством выстрелов и с электрическим треском отлетел куда-то вглубь отсека. Вражеские солдаты направились к Юлиане, боль и страх, терзающие замутненное сознание, зашкалили, но тело по-прежнему не слушалось ее. «Идентифицировать объект», — произнес один из новых инопланетян точно таким же голосом, что и прежний. «Убедиться в подлинности». Кто-то из его подчиненных, похожих на начальника как две капли воды, такой же темноглазый и меднокожий, как похитители, подошел к безвольно лежащей Юлиане и схватил ладонью за плечо чуть выше локтя. Вялое сознание ощутило укол, словно в ладони инопланетянина имелась игла для взятия анализа крови, и несколько секунд все молча ждали результата. Объект подлинный, бравший анализ солдат убрал руку. «Идентификация 100%. Уничтожить!» — скомандовал главный, и его подчиненный направил на нее оружие. Юлиану объял приступ дикого ужаса, она попыталась закричать, и ей даже удалось немного шевельнуться, но это ничего не изменило. Она поняла, что сейчас ее убьют, и мысленно завопила, слабо содрогаясь. По ушам больно ударил тонкий противный писк, ввинчиваясь в мозг на грани ультразвука, и берущий ее на прицел солдат словно наткнулся на невидимую преграду, не позволяющую ему закончить прицеливание. Инопланетянин задергался, пытаясь преодолеть препятствие, и Юлиана увидела, что остальные враги столь же неуклюже пытаются направить на нее оружие. Некоторые из них, испытывая проблемы с координацией движения, разворачивались к входу, явно пытаясь выстрелить куда-то туда, но успеть не смогли. Из оплавленного люка опрометью выскочил рослый тяжело вооруженный человек в боевом скафандре с затемненным лицевым щитком и на ходу открыл прицельный огонь. Его первый выстрел прожег оплавленную вмятину в оружии врага, пытающегося убить Юлиану, и последующая очередь густым потоком сверкающих зарядов срезала половину нападавших. Человек метнулся в сторону, разворачиваясь прямо на лету, и его тяжелый ускоритель частиц накрыл сплошным потоком огня вторую половину противников. Секунду неизвестный воин стоял на месте, короткими рывками разворачиваясь в сторону того или иного врага и расстреливал их поочередно. Двоим из них все-таки удалось взять его на прицел, и враги открыли ответный огонь. Защита неизвестного удержала первые попадания. Он бросил тяжелое неуклюжее оружие и мгновенным кувырком ушел в сторону, выхватывая оружие поменьше. Неизвестный расстрелял первого противника, столь же стремительным кувырком ушел в другую сторону от вражеской очереди и расстрелял второго. Не отрываясь от прицела, он короткими шагами смещался по дуге, ловко обходя трупы и разбитое оборудование, и окидывал взглядом разбитый отсек. Не найдя живых противников, неизвестный опустил оружие и быстрым движением достал откуда-то из-за спины небольшой плоский круглый предмет. Он швырнул его в стену, и толстый металлический блин примагнитился к вертикальной поверхности, зажигая на своей поверхности непонятную индикацию с вполне понятными цифрами обратного отсчета. Неизвестный устремился к Юлиане, на ходу убирая оружие, и снял с пояса какой-то маленький прибор. Он коснулся прибором ее шеи, сознание мгновенно прояснилось, грызущая прожженную кожу боль исчезла, и к телу вернулась способность подчиняться владелице. Спаситель одним движением извлек ее из капсулы и поставил на ноги. «Бежать можешь». Незнакомая речь тихим неразборчивым шумом едва слышалась изнутри компактного гермошлема, но сразу же дублировалась четким голосом, льющимся из небольшого шейного утолщения на скафандре. «Надо уходить. У нас 1,5 минуты. Потом будет поздно. Ммо». Задохнувшаяся от судорожного вдоха Юлиана, умирая от ужаса, согласно затрясла головой. «Могу». Она бросилась бежать, куда глаза глядят, но неизвестный схватил ее за руку, и она чуть не вывихнула плечо в его железной хватке. «Подожди». Он выхватил откуда-то какую-то маленькую прозрачную емкость, очертаниями напоминающую майского жука. «Нужно запутать преследователей». Спаситель прижал емкость к ее руке, совмещая с веной. Укола Юлиана не ощутила, видимо, прибор осуществлял прокол безболезненно, но небольшая емкость быстро наполнилась ее кровью. Пробирка исчезла в ладони незнакомца, он неожиданно схватил Юлиану за волосы и выдрал небольшую прядь. От ужаса она даже не почувствовала боли, лишь содрогающееся от быстро возрастающего избытка адреналина тело било мелкой дрожью против ее воли. Спаситель швырнул клок ее волос на ложемент капсулы, сорвал с Юлианы кардиган и направил девушку в сторону оплавленного выхода. «Беги по коридору направо. Быстро. Никуда не сворачивай. В конце увидишь дыру в переборке. Тебе туда. За ней будет закрытый шлюз. Жди меня там. Я сымитирую твою гибель и догоню. Навсегда это их не задержит, но нам хватит». Он подтолкнул ее ладонью. «Бегом. Не то умрем оба». Ноги сами понесли трясущееся от страха тело в указанном направлении, и Юлиана бросилась бежать, в ужасе перескакивая через рваные тела. По ту сторону люка мертвых тел оказалось не меньше, и она споткнулась об одно из них, со сдавленным криком падая в лужу бурой крови. В лицо брызнуло что-то терпкое, и девушка подскочила, панически перебирая руками по прожженному скафандру ближайшего из убитых. Юлиана ринулась дальше, сворачивая в правый проход и побежала по следующему отсеку. Он оказался заполнен какими-то инопланетными механизмами, сложными и высокотехнологичными, переливающимися огоньками индикаторов и светящимися прямо в воздухе экранами, заполненными непонятными иероглифами и символами. Но единственное, что в эту секунду притягивало взгляд, было прорезанное в противоположной стене оплавленное отверстие. Юлиана вбежала в него и инстинктивно выставила руки перед собой, избегая удара о металлическую стену. Обещанный шлюз оказался совсем небольшим. «Убери руки, сейчас откроется». Позади раздался голос незнакомца, и Юлиана вздрогнула от неожиданности, в ужасе отскакивая от стены и закрываясь руками. Стена разделилась на две половины, стремительно разъехавшиеся в стороны, но никто не бросился на нее оттуда. Девушка запоздало поняла, что незнакомец предостерегал ее от элементарной травмы и инстинктивно устремилась внутрь. Спаситель вбежал следом, и шлюзовые створы за его спиной мгновенно захлопнулись. Незнакомец проскользнул мимо нее, обгоняя, схватил за руку и увлек за собой. Похоже, они оказались внутри другого корабля, совсем маленького и собранного в полностью прозрачном корпусе. Через его стены было хорошо виден испещренный пробоинами корабль похитителей, к которому, словно пиявка, вгрызшаяся в тело, прилепился еще один корабль сопоставимых размеров. На нем прибыли те, кто убил похитителей и собирался убить ее. В сравнении с обоими кораблями кораблик незнакомца казался до нельзя хрупким, и кипящая на фоне бескрайнего космоса битва красноречиво подтверждала это предположение. Множество неизвестных кораблей громили станцию, на глазах превращающуюся в груду искореженного металла, и безжалостно уничтожали всех, кто имел к ней отношение, вне зависимости от того, оказывали они сопротивление или нет. «Садись сюда». Незнакомец дотащил ее до пары мощных пилотских кресел сложной конструкции и усадил в одно из них. «Ничего не трогай. Кресло о тебе позаботится». Он запрыгнул в соседнее кресло, и перед ним прямо в воздухе вспыхнули панели сложного и непонятного интерфейса. Его пальцы проворно пробежались по светящимся в воздухе сенсорам, активируя какие-то корабельные системы, и кресло подало ему под руки и ноги какие-то элементы управления. Прозрачный кораблик начал удаляться от места событий, быстро оставляя позади себя сцепившуюся пару громоздких кораблей, и Юлиана почувствовала, как кресло мягко подстраивается под ее тело. Взгляд упал на собственные руки, заляпанные кровью, и она поняла, что вместо красного цвета видит бурую полупрозрачную липкую массу. Руки сильно дрожали, и она попыталась стереть с лица странную кровь. «Не размазывай». Незнакомец бросил на нее короткий взгляд невидимых в затемненном гермошлеме глаз. «В глаза попадет, будет нарыв. Как уйдем в прыжок, отмоешься». «Кто это были?» Ее голос дрожал даже больше, чем руки, но обуявший Юлиану страх понемногу уступал место осознанию неожиданно пришедшего спасения. «Андроиды», — коротко ответил тот, — «и те, и другие. Почему они хотели меня убить?» Девушка почувствовала, как охватившее тело кресло что-то вводит ей в кровь через лежащую на подлокотнике руку, и бьющее тело истеричная дрожь затихает. «Ты представляешь угрозу для их хозяев?» Незнакомец секунду молчал, сосредоточившись на управлении кораблем, и неожиданно добавил: «В некотором роде ты представляешь угрозу для всех. Тогда зачем вы меня спасли?» Местное успокоительное действовало мгновенно, и сознание Юлианы поглотило легкая эйфория, заглушающая тяжелые отрицательные эмоции. «Я рассчитываю получить за тебя большие деньги», — прозвучал ответ. «Если повезет добраться живыми до тех, кто их заплатит». Он кивнул на один из прозрачных бортов, и Юлиана увидела облако поблескивающих точек, быстро приближающиеся к оставшейся позади паре сцепленных кораблей. Изображение неожиданно приблизилось, и она поняла, что корабельные борта непрозрачные. Они совмещены с экранами, как стена-окно на станции, где она пришла в себя после похищения. В ту же секунду корабль похитителей брызнул фонтаном обломков и окрасился мимолетной вспышкой взрыва. Через многочисленные пробоины хлынули струи огня, быстро затухая, и подоспевшее облако кораблей пошло на сближение. К изуродованному корпусу почти одновременно прилепились еще два десантных бота, остальные боевые машины принялись кружить рядом, закладывая скоростные виражи по большому радиусу. Юлиана испуганно вжалась в кресло. «Они догонят нас, если смогут обнаружить», — последовал ответ. «Мы в режиме невидимости. Это шпионский корабль высшего класса, спецпроект. На нем установлены самые мощные поля преломления». Он сделал паузу и с заметными нотками разочарования закончил. «По имперским технологиям». На одной из виртуальных панелей тревожно запульсировал какой-то знак, сменившийся иероглифическими строками, быстро увеличивающимися в количестве, и Юлиана вновь почувствовала страх. «Что случилось?» «Противник сканирует пространство», — лаконично сообщил незнакомец. «Нас ищут. Они». У сжавшейся в комок Юлианы перехватило дыхание, и медблок кресла вновь ввел ей что-то в кровь. «Они нас найдут. Уже нет. 10 секунд до прыжка. Но они попытаются отследить нашу гипертрассу и отправить погоню». В его голосе послышалась насмешка. «Их ждет неприятный сюрприз». Облако вражеских кораблей брызнуло во все стороны, будто устремляясь на поиски, и Юлиана с замиранием сердца смотрела на проносящиеся вдали блестящие точки. Какое-то время враги не замечали их кораблик, потом несколько далеких точек одновременно ринулись в их сторону, и прозрачные борта разом погасли, превращаясь в покатые корабельные стены футуристического дизайна. Внешний обзор полностью исчез. Часть виртуальных интерфейсных панелей угасла, и незнакомец удовлетворенно подытожил: «Мы в гиперпрыжке. Ушли чисто, лучше, чем я рассчитывал». Он явно был доволен собой. «Спи. Нам 3 недели лететь. Успеем поговорить, куда мы летим». Инъекции заглушили охвативший Юлиану страх, но не подавили его совсем. Тело перестало трясти, однако слова все равно давались ей с трудом. «Я же сказал, туда, где за тебя заплатит», — затемненный гермошлем обернулся в ее сторону. «Можно мне домой?» — жалобно попросила она, вновь сжимаясь от страха. «Пожалуйста. Мой папа бизнесмен, у него есть деньги, он вам хорошо заплатит. Честное слово, я не вру. Это правда. Столько не заплатит, незнакомец неожиданно хихикнул. Денег, которые за тебя дадут, с лихвой хватит, чтобы купить две такие примитивные планеты, как твоя, целиком. Пожалуйста, взмолилась девушка. Я вас очень прошу. Она вновь заплакала. Верните меня домой. Мне страшно. Я ничего не сделала. Клянусь. Папа найдет для вас любые средства. Смотри. Незнакомец коснулся чего-то светящегося, и посреди корабельного пространства между ними, прямо в воздухе, засветилась объемная космическая карта размером в кубометр. Ты понимаешь, что это? В архивах сказано, что ваша планета еще не вышла в космос, но уже знает, что такое космическое пространство. Это фотография космоса, всхлипывала Юлиана, размазывая текущие слезы. Мне астрономия не нравилась, я плохо в ней разбираюсь. На скопление галактик похоже. Это карта сегмента космического пространства, в котором мы находимся. Рука незнакомца указала на крупную галактику, ближайшую из россыпи таковых, и ее изображение слегка подсветилось. Это галактика Тютя-Тикаль, в которой мы находимся сейчас. Рука сместилась в сторону. Это твоя галактика. Не помню, как она зовется по-вашему, я смотрел архивы мельком. Что-то там с молоком связано. Млечный путь. Снова всхлипнула девушка. Плевать, весело заявил он. В межгалактических каталогах она все равно называется иначе. Между нашими галактиками только от края до края более 10 миллионов световых лет. Чтобы преодолеть такое расстояние, требуется не только сверхмощное оборудование, которые могут позволить себе только самые развитые цивилизации, но и до одури невероятное количество энергии, которое может собрать только группа таких цивилизаций, да и то не каждая. В общем, нам туда не долететь при всем желании. Но дело даже не в этом. Ты попала сюда по воле высших сил. Я упрощу, чтобы тебе стало понятно. Великое божество открыло портал, через который тебя доставили сюда. Ты не можешь вернуться. Ловчая сеть не возвращает избранных. Если тебя доставить обратно, ты умрешь. Сразу же. Такова воля высших сил. Эту галактику тебе не покинуть. Хотя один способ есть. Какой? Юлиана продолжала тихо рыдать. Если ты станешь императрицей, без малейшей насмешки ответил незнакомец, то сможешь повелевать оборудованием высших сил. Тем самым, которые препятствуют твоему возвращению. Тогда ты сможешь вернуться. Я так думаю. Но еще никто не отказывался от имперского престола. За что вы надо мной издеваетесь? Сквозь слезы простонала девушка. Я ничего не сделала. Так тебе еще не сказали, зачем ты здесь оказалась. Голова в затемненном гермошлеме иронично склонилась на бок. В нашей галактике. Нам никто ничего не объяснял. Ей никак не удавалось успокоиться, и медблок кресла сделал выводы, усилив воздействие на психику. В крови потеплело, и тихая истерика начала быстро затухать, сменяясь вялой меланхолией. Мы с Ксюшей стояли на улице, возле университета, потом наступила темнота, и я проснулась в каком-то необычном помещении, на той станции. Ксюша сказала, что ее держат там уже сутки, а нас со Стеллой привезли недавно. С нами никто не разговаривал, мы даже никого не видели, пока на станцию не напали. Потом нас схватили эти клоны. Андроиды, поправил ее незнакомец. Полимерные солдаты, управляющиеся индивидуальным искусственным интеллектом. Очень дорогое удовольствие, не каждый синдикат может себе позволить такое. Они со своими недостатками, конечно, но в некоторых случаях просто незаменимы. Например, когда нужно все сохранить в полнейшей тайне. Андроиды не задают вопросов, им безразлично, их хозяин плохой или хороший и куда он их пошлет, на преступление или на смерть. Те, которые пытались тебя вывести отсюда, принадлежали профессиональным охотникам за головами, синдикату наемных убийц. Когда вспыхивает ловчая сеть и открываются порталы, они стараются успеть туда раньше других и добыть таких, как ты, чтобы потом выгодно продать. Сколько вас было на станции? Трое или больше? Ты видела кого-нибудь еще? только Ксюшу и Стеллу, слезы перестали течь из глаз, и теперь Юлиана старалась стереть с лица липкую кровяную жижу андроидов. «Стеллу я впервые видела, но больше в нашей комнате никого не было. Что будет с Ксюшей? Мы можем ее спасти. Она моя лучшая подруга. Тут бы самим выжить», — незнакомец покачал головой. «Не до подруг. Сейчас ее не найти. Синдикат специально разделил вас в момент нападения, чтобы суметь вывести хотя бы кого-нибудь. На них напал флот Великого Доминиона Цетики. Эти очень заинтересованы в вашей смерти. Да и не только они. Вся Большая Тройка стремится вас уничтожить. Особенно после того, как следом за смертью Императора Императорский Доминион облажался со своим претендентом и вообще потерял статус Доминиона. Вашей смерти желает почти четверть империи, самые влиятельные силы. Так что охотники за головами попытались вывести вас в разные стороны. Так больше шансов. Я бы тоже так сделал. Вы знаете, куда ее повезли?» С апатичной надеждой спросила Юлиана. «Нет», — незнакомец погасил межгалактическую карту. «Я даже не знал, что вас трое. Успел засечь только тебя, да и то потому, что подслушивал переговоры цетиков, пока они сканировали корабли синдиката. Я до последней секунды не знал, получится ли у меня тебя выкрасть. Я не самый плохой воин, но тут без везения было не обойтись. К счастью, с везением у меня всегда было хорошо, поэтому и рискнул своей шкурой в этом деле. Теперь осталось сохранить ее целой, пока будем добираться до покупателей. Забудь о своей подруге до тех пор, пока тебе угрожает опасность. Если она выживет, то потом сама найдется, это я тебе гарантирую. Ну, или найдешь ее самостоятельно, если станешь императрицей. Не смешно». Ладонь Юлианы, стирающая липкие потеки, коснулась обожженного виска, и девушка осеклась, почувствовав под кончиками пальцев засохшие комки обугленной кожи. Боли от касания не ощущалось, изуродованная часть лица одеревенела, и даже осознание полученного уродства не смогло вызвать слезы. «За что мне все это? Что я такого сделала? Разве до сих пор непонятно?» С легким удивлением откликнулся незнакомец. «Ты претендент на трон империи. Все вы претенденты. Это хорошо, что тебя разделили с подругой. До тех пор, пока один из вас не взойдет на престол, все вы друг другу враги. Мы с Ксюшей с четвертого класса дружим». Апатия захлестывала Юлиану все сильнее. «Мы никогда не будем врагами, мы всегда друг за друга. Можно мне умыться? И зеркало. Потом умоешься». Незнакомец коснулся светосенсора, и кресло Юлианы быстро и плавно перестроилось в неширокое, но удобное ложе, подогнанное по анатомии пассажира. «Спи. Мидблок ввел тебе нанороботов, чтобы рассудок не помутился от переживаний. Теперь тебе надо поспать». «Не хочу», — вяло ответила девушка. «Я недавно проснулась». В следующую секунду изможденная нервными потрясениями психика расслабилась под действием введенных препаратов, и Юлиана провалилась в лишенный сновидений медикаментозный сон. Глава 5. Эскадра линкоров произвела очередной залп, и госпитальная станция пиратов окончательно превратилась в решето. Герцог-адмирал Атль со свойственным ему безразличием разглядывал аварийные капсулы, спасательные челноки, а также медицинские и прочие суда, хаотичной толпой бросающиеся в разные стороны от стремительно гибнущего объекта. Прямо в руки штурмовым эскадрам, полностью блокировавшим пиратское пристанище. Криминальному миру пора бы уже придумать более оригинальный способ спасать свои никчемные жизни. Попытка спрятаться внутри медицинских объектов за спинами раненых и медиков более не спасает. Все настолько привыкли к этому, что после подавления пиратской обороны первым делом приступают к уничтожению госпиталя. Пожалуй, если сейчас кто-то из преступников укрылся где-нибудь в ремонтном доке, шансов спастись у него больше, нежели у других.